Gracias, Diego. О чем будем сегодня говорить? Какие предложения? Хорошо. Ну, давайте вскользь для начала, чтобы еще раз определить главные моменты. Мои исследования начинались с желания помочь другим людям выздороветь. Я понимал и чувствовал, что болезнь просто так случайно не появляется. Конечно, есть официальные версии медицины. Простудился, или переел, или ушибся. Или очень сильно понервничал, и это может давать болезнь. Это все, конечно, так. Но я чувствовал, что есть гораздо более серьезные и масштабные причины болезни. Все знают, что есть такое понятие в Индии, как карма, где болезнь может отстать от причины на много лет, десятилетий и даже несколько жизней. Но, честно говоря, эти понятия о карме достаточно сказочны. Человек в прошлой жизни что-то натворил, а в этой жизни он рождается баобабом или кошкой, или индюком. Наказание своеобразное, конечно. Но сама идея, что болезнь не случайна, что есть причина и следствие, что, вернувшись, пересмотрев причину, можно исправить следствие, меня всегда очень интересовало. Любой проступок по индийской философии, любое преступление рано или поздно будет вознаграждено результатом, положительным или отрицательным. Если человек совершил убийство, ограбил, неуважительно отнесся к брахману, священнику, к священному животному, вел себя недостойно, то в следующей жизни он получит соответственное наказание. Проблемы по судьбе и по здоровью. Но в индийской философии нет понятия семейная карма, о том, что грехи родителей передаются детям. А в иудаизме такое понятие есть. В Ветхом Завете сказано, что грехи родителей, то есть наказание, соответственно, передается потомкам до 3-го, 4-го и даже до 9-го колена. В Ветхом Завете сказано, что нарушение заповедей, предписанных Богом, является грехом и, соответственно, наказывается болезнями и несчастьем. Поэтому лучшим лекарством для здоровья и для судьбы является нравственное поведение, выполнение божественных заповедей. В Индии для того, чтобы преодолеть свои проблемы, предписывалось отречение, аскетизм, пост. Когда я начал свои исследования и обрел способность видеть прошлое, настоящее и будущее, тогда я стал видеть, как причина болезни подпитывает болезнь, как она связана с нею. Но у меня причина болезни получилась несколько иной. Я видел, как нравственные преступления потом могут привести к болезни или несчастью. Я видел, как нарушения родителей передаются детям, и дети заболевают. Но оказалось, что причиной заболеваний может быть обыкновенное сожаление о прошлом. Недовольство своей судьбой. Осуждение близких людей. Страх за будущее. Уныние. Плохие мысли о себе и о будущем. То есть обнаружились новые причины заболевания. И когда я попытался их как-то обобщить в одну причину, я понял, как все это можно назвать. Это называется неприятие божественной воли. Когда человек сожалеет о прошлом, и у него начинается онкология, это есть неприятие произошедшего, неприятие того, что Бог послал. Сильные обиды на окружающий мир, на близких людей – это недовольство окружающим миром и божественной волей, которая управляет миром. Уныние, страх за будущим, плохие мысли о будущем – это также неприятие того, что произойдет. И когда я объяснял пациентам, что нужно принять прошлое, сохранить любовь к настоящему, многие болезни проходили. Человек пересматривал свои обиды, осуждения, недовольство и сожаления. И у него менялся характер, судьба и здоровье. Недавно я провел опрос на своем сайте. В этом опросе участвовало около 5000 человек. Суть вопроса заключалась в следующем. Если появились ли у вас изменения, улучшения в характере, здоровье и судьбе после прочтения книг? Я видел, как тяжело многим людям меняться, как тяжело прощать. Если любви в душе нет, изменяться очень тяжело. Я надеялся, что хотя бы процентов 20-25 с скажет о том, что изменения есть. Это очень высокий процент. По факту получилось следующее. Об изменениях сообщили 97% читателей. То есть, если человек готов меняться, если он учится любить и принимать божественную волю, то, в принципе, изменения могут быть у любого. Здесь есть очень важный момент. Мы, читая индийскую философию или Ветхий Завет, привыкаем и понимаем, что болезнь идет из прошлого. Нагрешил когда-то, накопилось, получаешь. Поэтому болезнь всегда была расплатой за прошлые грехи. Но когда я проводил наблюдение за пациентами, я был поражен. Оказывается, человек реагирует на будущее и чувствует его как реальность. И неправильное отношение к будущему может привести к болезни. Как рождается неправильное отношение к будущему? Оно рождается из неправильного поведения в прошлом. Открылся очень любопытный момент, когда я начал смотреть соотношение на тонких планах. Мы привыкли считать, что настоящее – это 80%, прошлое – это 20%, 19%, будущее – это 1 какой-то процент. На тонком плане все несколько иначе. В принципе, там все настоящее. Но если говорить о соотношении, то 97% это будущего и 3% прошлое. Поэтому очень важно, как человек относится к будущему, как он его воспринимает. И часто проблемы по здоровью, которые идут из прошлого, могут исчезать как дым, если человек изменился и начинает правильно относиться к будущему. Я еще раз перечитал Библию, Ветхий и Новый Завет. Увидел очень любопытную картину. Оказывается, иудаизм направлен в основном в прошлое. Если у человека проблемы, он ищет их всегда в прошлом. Что он натворил, где он нагрешил. Именно поэтому притча о бедном Иове совершенно непонятна многим верующим людям. Не только иудеям, но и христианам. Мы привыкли считать, что болезнь – это расплата за грехи. А у бедного Иова не было грехов. Он был абсолютным праведником. Вопрос – за что его Бог наказал? Или, если точнее, дал испытание. И вот здесь выходит очень важный момент. Здоровье – это не только правильное поведение в прошлом, но и правильное отношение к будущему. Потому что будущее – это большая ценность, чем настоящее. Если у вас есть сегодняшний день, у вас может не быть завтрашнего дня. Но если у вас есть завтрашний день, то сегодняшний будет всегда. Поэтому при всей иллюзорности будущее важнее, чем настоящее. Я пациентам говорю, на что вас провоцирует ситуация, с этим надо работать. На что провоцировала ситуация Иова? Страх за будущее, уныние, недовольство судьбой, плохие мысли о себе и будущем, неприятие божественной воли и обида на Бога. Проклинать Бога он не стал. Обиды на Бога он снял. И как истинный единобожник он сказал, если я принимаю хорошее от Бога, то я и плохое должен принять. Но уныние он преодолеть не мог. И поэтому должен был умереть. И вот Бог вмешивается в этот процесс и дает ему надежду, и помогает ему через друзей. Иов в конечном счете сумел сохранить любовь. Поэтому произошло как бы воскресение. Ему вернулось здоровье, благополучие. И даже умершие дети родились в новых телах и стали его детьми новыми. В этой притче зашифровано невероятная важность будущего. Мы имеем то, от чего не зависим. Но одна из самых больших ценностей во Вселенной – это будущее. Поэтому тенденция поклонения будущему, страха за будущего, есть у каждого человека. Это называется инстинкт самосохранения. Чтобы иметь будущее, нужно не зависеть от него. Чтобы иметь деньги, нужно быть независимым от денег и богатства. Как не зависеть от будущего? Как преодолеть зависимость от инстинкта самосохранения? В иудаизме это невозможно. Для этого нужно найти новую точку опоры, выходящие за пределы жизни и инстинктов. И этот механизм дан в христианстве. Почему в христианстве огромное количество излеченных больных? Почему Христос мог лечить любые болезни? И даже учеников сумел научить. Значит, он нащупал ту область, где находятся корни болезней. Так вот, болезнь приходит из будущего. И если подняться над будущим, преодолеть зависимость от него, то можно преодолеть заболевание. Можно победить болезни и несчастья. Так вот, выше инстинкта самосохранения есть только одно. Любовь к Богу. Но для того, чтобы опереться на нее, нужно ощутить, что человек по сути есть любовь, что он состоит из любви. И Христос дал всем спасение и противоядие от болезней, заявив, что Бог живет в каждом человеке, что мы все дети Божьи. Что сохранение любви важнее жизни. И доказал это, пойдя на смерть. Так вот, если в иудаизме болезнь – это расплата за грехи, то в христианстве болезнь – это подготовка к будущему, это очищение будущего. Это очищение любви к Богу. Вспомните, в Библии есть сцена, когда ученики говорят: «Скажи, вот слепой человек от рождения, почему он такой? Кто виноват? Он сам, подразумевает свою прошлую жизнь, или родители?» И Христос говорит: «Ни он, ни родители, должна проявиться божественная воля». То есть он должен измениться, он должен открыться любви, и тогда он станет другим. То есть болезнь помогает ему измениться. Есть еще одна ситуация, когда спрашивают, почему человек без ног? Кто виноват в этом? И Христос говорит, если бы у него были ноги, он огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть его болезнь связана с будущим. Если человек неправильно поведет себя в будущем, если его характер недостойный, он может получить заболевание. Не обязательно это привычное понимание. Плохой, так сказать, злой человек, поэтому он болен. Ничего подобного. Это нежелание пойти навстречу своей судьбе, нежелание меняться. Вот приведу пример. У меня недавно была очень интересная ситуация. У моих знакомых дочка училась в Англии. И И у нее начались какие-то непонятные, смешные проблемы с визами, как будто ситуация перекрывает возможность доучиться. А потом у нее начался псориаз. Родители обратились ко мне и спросили, можно ли помочь. Я сказал, что и ее проблемы с визами, и ее болезнь связаны. У девушки идет агрессия к своей судьбе. У нее идет поклонение благополучию и, соответственно, полное неприятие любой неудачи. Родители меня спрашивают, как надо молиться, чтобы она получила визу. Как надо молиться, чтобы она закончила учебу в Англии, осталась там жить и жила в комфорте. Я тогда сказал, а почему вы считаете, что она должна остаться жить в Англии? Она выйдет там замуж, вы будете жить в разных странах, ваши внуки станут чужими людьми. Нужно ли вам это или нет? Подумайте об этом. Поэтому учебу она закончит. Но мне кажется, не нужно решать за нее судьбу, и не нужно ее толкать в благополучие. Это внешнее благополучие может обернуться внутренней потерей. Я сказал, что она сама внутренне должна решить этот вопрос, но не головой, а сердцем. Так вот, учебу она закончила. И замуж там не выходить не стала, вернулась назад на родину. А через несколько месяцев познакомилась с парнем и недавно вышла замуж. И ее неизлечимое заболевание исчезло. То есть псориаз у нее появился, чтобы остановить ее от неправильного поведения. Бог не всегда во сне является и объясняет, куда нужно идти и чего нельзя делать. Мы правильно себя ведем, когда слушаем голос сердца, а не голос рассудка. Она послушала голос сердца, избавилась от неизлечимого заболевания и выправила себе судьбу. А теперь представьте, пришел целитель высокого уровня, ему говорят, вылечи псориаз, и он вылечил. И она осталась в Англии, вышла замуж за другого. И дети, которые должны были появиться на свет, уже не появятся. Что может быть? Целитель может умереть, она может тяжело болеть, судьба ее может быть неважной, и дети несчастными. Нам кажется, что будущего нет. Но я в своих исследованиях видел, что это реальная физическая величина, и человек реагирует на будущее, как на настоящее. Недавно случилась еще одна история. У меня есть супружеская пара знакомая. Они успешные и благополучные люди. Он ученый, врач, писатель. Написал больше 100 книг. Общий тираж свыше 20 миллионов. Есть своя клиника, свой санаторий. Недавно его жена позвонила мне, несколько месяцев назад. И говорит, что-то происходит странное, но я чувствую, что есть какая-то связь, но не понимаю. Я полюбопытствовал, что случилось. Она говорит, во-первых, пациентка в нашем санатории на ровном месте сломала тазобедренный сустав. Во-вторых, у менеджера старшего начались дикие боли в пояснице. Ушел на больничный. Потом у повара очень сильные боли в пояснице, болит крестец, едва ходит. У собаки отказали ноги. Врач сказал, что это связано с поясницей. Она говорит, я чувствую, что идет какая-то волна очень опасная, но не понимаю, в чем дело. Я говорю, назовите, пожалуйста, имя повара. Повар – главное лицо. Посмотрел на тонком плане и сразу понял. Я говорю, какие планы у вашего мужа на ближайшее время? Он что-то затеял, какое-то предприятие? Она говорит, он хочет баллотироваться в парламент. И он гарантийно пройдет, потому что много читателей за него, конечно, проголосуют. Он идет вторым номером. То есть 80-85%, что он станет депутатом. Через 3 месяца выборы. Я говорю, пожалуйста, подготовьтесь к тому, чтобы мужа успокоить, когда он провалится на выборах. Он не пройдет. Это уже реальность на тонком плане. И он уже переживает и впадает в депрессию и внутренне не хочет жить. А люди и животные, завязанные с ним, зависящие от него, берут его проблемы на себя. Поэтому не говорите о том, что он не станет политиком. Подготовьте его потихонечку. Объясните, что ему по судьбе нужно помогать душам людей. Он должен быть врачом и писателем. А политика – это не его дело. И то, что он не изберется, это благо, и это подарок ему со стороны судьбы. Но он это будет воспринимать как несчастье и позор. И будет очень переживать. Так вот, постарайтесь объяснить ему, что это не потеря, а благо. По принципу, все, что Бог не делает, все к лучшему. Через 3 месяца состоялись выборы. За него не проголосовал практически никто. Он был в шоке. И весь тот сценарий, который я увидел, начал реализовываться. Но не в смертельном варианте, как это могло быть сначала. То есть будущее – это реальность. Самое интересное, что сейчас к этому стала подходить наука. В России жил такой человек Николай Козырев, астроном, астрофизик. Он выдвинул новую теорию времени. И он провел потрясающие физические опыты, которых до сих пор мало кто понял. Опишу один из экспериментов. Берется радиотелескоп, туда ставится нехитрое устройство, гироскоп, и направляется на звезду. Телескоп нащупывает звезду и наблюдается всплеск. Но это свет звезды. Реально звезда находится уже в другом месте. Козырев высчитывал траекторию и направлял аппарат на то место, где должна быть звезда. И прибор давал сильный всплеск. А дальше самое интересное. Он решил произвести эксперимент. Он пошел по этой траектории дальше. И через какое-то время прибор опять дал всплеск. То есть аппаратура зафиксировала прошлое звезды, настоящее и будущее. Я вспомнил, я, кажется, это описывал в своих первых книгах. Когда я выходил на тонкий план и смотрел, как выглядит человек, я видел, что он, человек состоит из как бы 3 точек во времени. У него есть прошлое, настоящее и точка, сканирующая будущее. Если временные точки были сброшены назад, то есть точка будущего уходила в настоящее и прошлое, через какое-то время этот человек тяжело заболевал. Говоря простым языком, у него не было будущего и не было энергии, поэтому он болел и умирал. Так вот, Козырев провел эти эксперименты, и выяснился любопытнейший факт. У некоторых звезд всплеска в будущем не было. Был всплеск в прошлом и настоящем. Прошли годы. Козырев умер. А ученые следили за этими звездами. Так вот, те звезды, у которых не было всплеска в будущем, они взорвались, они исчезли. умерли. То есть, если у объекта физического нет реального будущего, он обречен. Звезда взорвется, распадется, человек заболеет или умрет. Так вот, наблюдая за людьми, я понял, что тело связано с прошлым и настоящим. Наше сознание, дух, связано с настоящим и с будущим. А душа объединяет это все. И душа рождает будущее. Когда я видел пациентов, у которых не было будущего, я интересовался, что им сказали астрологи и хиромантам по линиям на руке. И часто слышал одно и то же, предсказана смерть. А потом человек молился, снимал обиды, уныние, страхи. Пересматривал свою жизнь. И у него менялись линии руки. Предсказатели и гадалки давали совершенно другой прогноз. Что это означает? Это означает, что человек может менять свое будущее, которое является реальностью. Меняясь глубинно, человек может менять себя и свою судьбу. То есть наши чувства определяют наше здоровье и судьбу. Пару лет назад у меня была интересная ситуация. Я был в Испании в гостях у одного своего знакомого парня. К нему прилетел отец из России. Он у него гостил неделю, а потом должен был улететь. Мы вместе ели пельмени, общались. Через 2 дня отец должен был улететь. И в день отлета мне позвонил мой приятель. И сказал, что отцу на трапе самолета стало плохо. Вызвали скорую, увезли в больницу. Врачи сказали, что очень серьезная проблема с сердцем, и он не выживет. Операцию он не перенесет. Кстати, в Испании очень хорошие кардиологи. Там блестяще делают операции на сердце. Я посмотрел отца на тонком плане. Мне позвонил парень, сказал, могу ли я как-то помочь отцу. Книг он не читал, на семинарах не был. Я посмотрел на тонком плане, и мне все стало понятно. Он очень скучал по сыну. Пообщался с ним неделю и спокойно улетал. Но это здесь, в голове. А внутри его душа не хотела прощаться. Ему легче было умереть, чем расстаться с сыном. и он бы умер. И врачи правильно сказали, что шансов у него нет. И вот я пытался обратиться к его душе через него. Я сказал ему, что сын приедет скоро к нему, в Россию. Что переживать не надо. Что они опять встретятся, и все будет хорошо. И что он через год опять может приедет к сыну, и они увидятся. Мы говорили 2 минуты. Но я посмотрел, как на тонком плане уходит из его души нежелание жить. На другой день сын мне позвонил. Он сказал, что отцу стало лучше, операция не нужна. Врачи сказали, операция не нужна, все нормально. То есть мы не представляем, насколько значимы в нашей жизни наши глубинные подсознательные чувства. Мы представляем, как опасно не принимать того, что произошло, и бороться с божественной волей. Мы не понимаем, как опасно плохо думать о других людях и о себе. Мы слабо представляем, что недовольство судьбой и долгие обиды, которые мы носим в себе, могут давать тяжелейшие проблемы. Тогда возникает вопрос. Христос говорил о том, что без воли Всевышнего волос с головы не упадет. Что нужно принимать божественную волю, потому что Бог нас любит. И все, что делает Он, это благотворно для души. Почему же за 2000 лет мы не научились принимать божественную волю? Почему мы продолжаем обижаться, сожалеть и осуждать? У кого-то есть ответ на этот вопрос? Мало любви. А почему мало любви? Так вот, оказалось следующее. Полное принятие божественной воли для многих означает абсолютную пассивность. Если все, что делает Бог, разумно, как я могу протестовать против этого? И получается, верующий добродушен внутри, но пассивен и слаб. И беззащитен перед миром. А тот, кто не принимает божественную волю, тот активен, тот сопротивляется, меняет ситуацию, но он агрессивен и может болеть. Как легко заметить, весь нынешний мир агрессивен и болеет. Люди утратили понимание того, что необходимо принимать божественную волю. Люди перестали верить в Бога. Чтобы в душе была любовь, нужно ощущать и принимать божественную волю. Тот, кто борется с Богом, любовь не сможет удержать в душе. Так что же выбрать? Кто подскажет? Так вот, Христос учил соединять противоположности. Это и есть единобожие. Он говорил Богу Богова, Кесарю Кесарева. Внутри мы дети Божьи, мы божественны внутри, мы есть любовь. Поэтому та сторона, которая обращена к Богу, нашей души, она должна любить и принимать абсолютно все. И понимать, что это разумно. То есть внутри нет конфликта с Богом. А снаружи есть человеческая логика и человеческая воля. И есть конфликт, и есть сопротивление, и есть активность. Но для того, чтобы соединить две противоположности, в душе должно быть много любви. И для этого нужно самое главное – понять, чему учил Христос. Нужно понять, что мы по своей сути двойственны. Мы божественны в глубине своей, и мы человечные снаружи. Поэтому мы живем в двух логиках, и мы не должны отказываться от одной из них. Иначе либо абсолютно беззащитный святой, либо успешный и активный грешник. К сожалению, последователи Христа его понять не могли. Поэтому не сказали, как мы можем быть такими же, как ты, как мы можем быть детьми Божьими. Только ты Сын Божий. А мы грешные люди. И тогда выбор. Либо принятие божественной воли, абсолютная пассивность. Это удел святого. Либо утрата веры в Бога и активность, защита и благополучие. Так вот, за последние 2000 лет святых становилось все меньше, а грешников все больше. Что сейчас происходит в мире? Я в своих книгах постоянно повторяю. То, к чему человек поклоняется в ущерб любви, он обязан потерять. То, чему человек поклоняется как Богу, должно быть утрачено. Нынешняя цивилизация, утрачивая принятие божественной воли и веру в Бога, начала поклоняться инстинктам жизни, инстинкту самосохранения, благополучию, здоровью, семье, удовольствию. Как вы думаете, что должно произойти? Все правильно. То, что происходит. Нужно потерять все то, из-за чего человек отрекся от Бога. Вы знаете, что является основой уважения к человеку? Как вы думаете? Материальный фактор, который реализует уважение к человеку. Уважение к личности. Этим, кстати, Европа всегда отличалась. Это неприкосновенность частной собственности. Это уважение к личности, частной собственности, жизни и свободе человека. Это неприкосновенность семьи и детей. Вы знаете о том, что сейчас в Европе сломан позвоночник главной сути уважения к человеку. Неприкосновенность частной собственности на законодательном уровне. Вы знаете, когда это произошло? Кипр. То есть государство, испытывающее трудности, отняло деньги у частных вкладчиков. В западных странах действует политика прецедента. Демонстраций по этому поводу не было, протестов никаких. Если у человека можно отнять частную собственность, у него можно будет отнять и жизнь. Именно так начинали большевики в 1917-м. Сначала отобрали частную собственность. Потом начали отбирать детей. Ребенок заявлял на родителя, и тот садился в тюрьму. Последствия были катастрофическими. Постепенное лишение всех прав. Тотальный контроль за человеком, разрушение семей и деградация постепенного общества. Но в Советском Союзе была идея христианская, что все равны, что нужно заботиться о человеке, и это в какой-то степени тормозило процесс распада. Так вот, Кипр начался в 2001 году, 11 сентября, когда в Америке после взрыва средства массовой информации утратили независимость, когда были постепенно отменены все законы, гарантирующие свободу и права человека. Сейчас в Америке у человека можно отобрать без закона жизнь, свободу, взломать дверь его дома, что раньше было невозможно. По подозрению в терроризме можно пытать и убивать человека и задерживать его в тюрьме на неограниченное время. Фермеры не могут сажать семена свои, они должны брать все семена у фирмы Monsanto. Фирма Monsanto хочет, которая начинала, американская, которая начиналась с производства ядов, хочет взять патент на все семена мира. И тогда ни один фермер не сможет сажать собственные семена. Ювенальная юстиция, которая сейчас все сильнее развивается в Америке и Европе, позволяет изымать детей и продавать их на аукционах, как сейчас делается в Финляндии и в Норвегии. Американцы, многие сейчас Россию называют страной демократии, страной будущего. Говорят, что по сравнению с Америкой, там рай. То есть, по сути дела, все то, что составляло основу западной цивилизации, Уважение к человеку, к его жизни, к семье, к частной собственности. Фактически теряет законную основу. Человек уже сейчас совершенно бесправен, и это только начало. И многие пытаются понять, что произошло. Дэвид Айк, известный, начал говорить о мировом заговоре, о мировом правительстве. Я не знаю, что с ним сделало мировое правительство, но он стал говорить, что нами ящерицы управляют. Теорий много. Но результаты все хуже и хуже. Так вот, есть заговоры или нет, на самом деле это не важно. Это не принципиально. То, что сейчас начинается в Европе и разворачивается в Америке, уже было в Советском Союзе. Уничтожение человека как личности, ликвидация его прав и свобод. Тогда зададим вопрос, а почему это раньше произошло в Советском Союзе? А потому что люди отказались от веры в Бога. А когда человек не сдерживается изнутри нравственностью, он становится преступником снаружи. Его невозможно удержать. И тогда такие понятия, как социализм, фашизм, становятся необходимыми. То, что сейчас идет к Европе и Америке, гораздо хуже фашизма. Наука слишком далеко шагнула вперед. Это, по сути дела, гибель цивилизации, ее самоуничтожение. И тогда зададим себе вопрос, что стало причиной этого распада? У кого-то есть ответ? У меня есть к вам всем вопрос. Давайте голосовать. Поднимите, кто считает, вот что важнее – душа или тело? Поднимите руку, кто считает, что тело важнее. Понятно. Хорошо. Есть такое понятие, как Дух Святой, Дух, духовность, духовный путь цивилизации. Что важнее, Дух или душа? Поднимите руку, кто считает, что душа важнее. Постепенно. Дело в том, что в иудаизме, как вы считаете, что важнее, дух или душа? Дух. А знаете почему? Потому что в иудаизме Бог познается через закон. А закон заповеди мы читаем, мы слышим. И Бог евреям являлся видимо. Это означает, что познание Бога идет через сознание, через логику, через дух. А А сознание связано с будущим и инстинктом самосохранения. Христос дает другую модель восприятия Творца. Он говорит, блаженны нищие духом. То есть счастливы те, кто живет душой и сердцем. Вы задумывались, в чем смысл заповедей блаженства Иисуса Христа? До сих пор, так сказать, все гадают, толком никто не понимает. Смотрите, что там говорится. Блаженные нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем искренние, блаженны миротворцы, блаженны ищущие правды. Знаете, что это означает? Когда для человека важнее сознание, дух, принцип, то тогда у него начинается гордыня. У него появляется чувство превосходства над другими. У него изменяется характер. Человек с повышенной гордыней не будет плакать, он будет мстить и ненавидеть. Человек с повышенной гордыней никогда не усмирит свои желания, кротким не будет. Человек с повышенной гордыней никогда не пойдет на компромисс. Он будет давить другого, ставить ультиматумы. То есть миротворцем он не будет. Человек с повышенной гордыней никогда не будет искренним. Потому что искренность – это беззащитность. Это равенство. Человек с повышенной гордыней никогда не будет стремиться к правде, потому что он считает, что он правду знает. Знаете, что такое правда? Правда – это две противоположности, соединенные вместе. Правда – это прокурор и адвокат в лице судьи. Уберите адвоката, и правды не будет. Человек с повышенной гордыней – это только прокурор или только адвокат. А знаете почему? Потому что соединить противоположности можно только в душе. Она объединяет противоположности. В ней и тело, и дух едины. Тот, кто живет телом или духом, никогда противоположности не соединит. Или левое, или правое. Или хорошо, или плохо. Поэтому тот, для кого дух, справедливость, закон важнее любви и милости, тот сострадать глубинно не сможет. И чувство превосходства для него будет важнее чувство любви, единения и сострадания. Если человек душу ставит на первое место, а именно любовь живет в душе, тогда у него ощущение единения с другими, и он будет заботиться о них, не предаст и не уничтожит, и не будет делать их рабами. Если для него важнее сознание, способности, интеллект, справедливость, логика, он обречен на чувство превосходства. Так вот, Кризис нынешней западной цивилизации – это кризис религии. Что главное, важнее в христианстве – душа или дух? Душа. А что важнее в католичестве – душа или дух? По факту – дух. На словах – душа. И православие – дух. А почему? Потому что когда душа на первом месте, тогда на первом месте любовь и единение противоположностей. То есть добро и зло, тогда понимаешь, что они две стороны медали. Когда уходит любовь, добро превращается в зло. Когда верующий говорит «добро от Бога, а зло от дьявола», это уже не единобожие. Это уже разделение на левое и на правое. Такой человек душой жить не сможет. Он живет понятиями добра, справедливости и правоты. Поэтому получается парадоксальная ситуация. Последние тысячи лет так называемая христианская религия говорила об одном, а делала другое. И если главное это не душа, не единение, а дух, то тогда главное это статус, деньги, власть, благополучие, рынок. Что мы наблюдаем сегодня в мире? Поэтому умирание нынешней цивилизации – это не заговор плохих людей. Это все равно, что обвинять раковую опухоль, что она плохая. Вот докажите ей, что она плохая. И она заплачет, станет хорошей, рассосется и уйдет. Раковая опухоль появляется тогда, когда энергия организма уходит. Она является реакцией на утрату тонкой энергии, любви в душе. Поэтому нынешние транснациональные корпорации, которые убивают, делают еду несъедобной, напитки отравленными, не они причина проблем. Мы вчера в Праге пошли в ресторан. И мне говорят, это один из лучших ресторанов в Праге. Здесь все натуральное. Я говорю, 15 лет назад мне такого не наговорили. Было все натуральное и без этого. Я говорю, что и пиво натуральное? Не, ну пиво химическое, конечно. Но картошка не из порошка. И вы знаете, у них даже мороженое натуральное. Я был потрясен. Возникает вопрос, зачем людям деньги, если они едят ядовитую еду? Зачем деньги, если все становится фальшивым и пластмассовым? В чем счастье тогда? Еда пластмассовая. Напитки отравленные. Женщины силиконовые. Зачем деньги? Так вот, если мы хотим найти виноватых, то мы никогда не решим этой проблемы. Можно сделать виноватыми священников, сказать, религия во всем виновата. Потому что на самом деле любое светское общество берет маяки из религии. Главная система жизненной ценности обычно дается религией. А если религия начинает служить мамоне, чему должно служить общество? Тогда вопрос, почему религия служит мамоне? Почему она умирает? А потому что маяки искажены. Нужно понять, что душа важнее всего. Нужно понять, что только через душу человек общается с Богом, не через голову. Потому что Бог есть любовь, а любовь только в душе живет. Как душу поставить на первое место? Так вот, только в одном случае человек будет цепляться за душу и ставить ее на первое место. Когда он будет знать, что душа состоит из любви, и душа божественна по своей сути. Если я есть любовь, то я буду спасать любовь и душу. Если я Homo sapiens, я тело и сознание, то я буду спасать свое тело, свою жизнь. Мой инстинкт самосохранения будет работать на первом месте. Но для того, чтобы я ощутил, что я есть любовь, я должен понять, что мы все дети Божьи. Мы божественны по своей сути. То есть мы должны принять и признать то, что говорил Христос. А не то, что говорили его последователи. Потому что тезис о том, что Христос Бог, а мы все несовершенные, ближе к экономике и политике, к власти, чем к религии. Почему Христос и говорил, блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими? Кто становится миротворцем? Если я знаю, что Бог во мне и в другом человеке, я ощущаю наше единство абсолютное внутреннее, я никогда не буду убивать другого. У Киплинга это звучит, ты одной крови, ты и я. Но если у меня есть чувство превосходства над другим, у меня нет нити любви, соединяющей меня с ним. И тогда я его могу презирать и убивать. Так вот, нынешняя цивилизация погибнет, люди убьют друг друга неминуемо в войне или в обществе, которое гораздо хуже, чем фашистское, если не вернуться к христианству. Потому что на сегодняшний день христианства на земле нет. Есть его интерпретации в виде православия, католичества, протестантства и так далее. Мои исследования показывают, выздороветь и выжить может тот, у кого в душе есть любовь. Кто не боится будущего, кто не испытывает уныния, кто не осуждает других людей, тот, для кого душа важнее, чем будущее, чем жизнь, чем его принципы благополучия и деньги. Поэтому каждый человек внутренне выбирает, что для него важнее. Сейчас наступает это время. Как научиться любить? Для начала нужно ощутить, что Божественная воля в высшей степени благотворна, разумна и направлена на спасение любви в душе. Поэтому внутри мы не должны искать виноватых. Мы должны сохранять любовь, пересматривая прошлое, глядя на настоящее и думая о будущем. Потому как мы относимся к себе и к окружающему миру, мы можем определить, больны мы или нет. Раздражение, страх, уныние, осуждение – это все будущая болезнь. Вспомните, апостол Петр пошел по воде, пока не боялся. Потом включилось сознание, появился страх, и он стал тонуть. Страх – это остановка энергии, это закрытие будущего, это паралич души. Поэтому Христос говорил, не бойтесь, просите, вам отворят. Верьте, и у вас все получится, как горчичное зерно прорастает. К сожалению, на сегодняшний день религия нас учит бояться Бога. В иудаизме человек ощущал себя рабом, он должен был выполнять божественную волю, он должен был бояться Бога и нарушения заповедей. А Христос сказал, что Бог – это любящий родитель. Он всегда нас любит и всегда нам помогает. Но помогает не телу и не благополучию, а в первую очередь душе и любви в душе. Если исходить из этого алгоритма, тогда все становится понятным и логичным. И нынешнее умирание цивилизации воспринимается не как ужас и катастрофа, а как помощь в спасении души. Если мы поклоняемся жизни, мы должны ее потерять. Если мы поклоняемся семье, утрачивая любовь, мы должны ее потерять. Если мы любим детей, забыв о нравственности и вере, мы должны их потерять. Если больше всего на свете мне нужны деньги и благополучие, я их утрачу. Так вот, право на жизнь, на частную собственность, на семью, на здоровье и благополучие будет иметь тот, для кого любовь к Богу выходит на первое место. Об этом говорил Христос. Так вот, насколько нынешняя цивилизация вернется к Богу, к любви и нравственности, насколько научится сдерживать свои инстинкты, как Христос говорил, блаженные кроткие, затормозит безумную тягу к обогащению, к наживе, которая становится бессмысленной, настолько у цивилизации есть шансы выжить. Но для этого сначала нужно понять, ради чего отказываться от денег, благополучия и даже близких людей. Когда мы поймем, что единение с Богом – это есть реальное высшее счастье и наслаждение, и что спасение души важнее жизни, тогда мы будем выздоравливать. В принципе, все просто. Так вот, давайте начнем спасать с этого момента и цивилизацию, и себя, и своих окружающих. Вспомните все моменты сожаления и неприятия прошлого и отпустите их. Примите ситуацию, которая складывается, как данность, как закономерность. Ситуацию можно менять, но нельзя осуждать. Уберите любой страх и переживание за будущее. О будущем нужно заботиться, но нельзя бояться и переживать за него. Диалектика. Внутри любовь, снаружи активность. Но внутри, там, где царствует божественная воля, там должно быть абсолютное принятие происходящего. Все логично, в высшей степени гуманно и закономерно. Внутренний протест лишает нас любви. Поэтому давайте начнем с принятия божественной воли в прошлом, настоящем и будущем. И через покаяние снимем все сожаления, страхи, обиды и недовольства. Прошу. Хорошо. У меня недавно был интересный разговор, вчера. Обратите внимание, Христос говорил не только о будущем, но и о прошлом. Вылечив одного человека, он сказал: «Иди и больше не греши, чтобы еще хуже с тобой чего не приключилось». То есть человек совершает грех и получает заболевание. В иудаизме грех – это в основном поведение, поступок. А в христианстве грех – это наши чувства. Это то, что у нас внутри. Знаете, в чем разница? Человек сначала грешит внутри чувствами, а потом совершает поступки. И если он справится внутри с грехом, зависть, жадность, осуждение, вожделение, то он уже не будет совершать плохих поступков. Поэтому если заповеди иудаизма в основном относятся к поведению человека, к его поступкам, то заповеди Христа – это изменение характера человека. Это внутренний рост человека, это преодоление греха внутри. Вы помните, о чем говорят 10 заповедей Моисея? В чем их смысл? В принципе, чтобы понять, что говорят 10 заповедей, нужно понять, что все 10 заповедей расшифровывают один и тот же принцип. То есть первая заповедь, и все 9 фактически расшифровывают ее. В чем смысл первой главной заповеди Моисея? Кто скажет? Заповедь звучит так. Я Бог единый, и возлюби Бога превыше всего. Это одна и та же заповедь. Что означает Бог единый? Это абсолютно все исходит из Бога. И добро, и зло, и вся вселенная исходит из Него. И значит, все едино. Это первое. Второе. Высшее чувство единства – это любовь. Поэтому Бог есть любовь. Это сказали потом последователи Христа. Так вот, я думал, как заповеди, все 10 стыкуются с первой. Получилась очень любопытная картина. Ее можно представить как картина деградации человека, если повернуть назад заповеди. Что получается? Сначала человек утрачивает устремление к Богу и единство с Ним. Перестает выполнять первую заповедь. Что будет делать дальше он? Он начнет поклоняться другим целям и другим кумирам. Что будет дальше? Он начнет с пренебрежением относиться к Богу, суе говорить о Нем. Что будет дальше? Когда утрачиваешь божественное, начинаешь поклоняться человеческому. А А квинтэссенция человеческого – это инстинкт самосохранения. А что является гарантом выживания любого человека? Работа. И человек начинает поклоняться работе. Он начинает работать на износ. Он не выключается из работы. Поэтому четвертая заповедь гласит: «Чти день субботний». Когда человеческое «я» выходит на первое место, тогда появляется эгоизм. И человек утрачивает уважение к родителям, которые его родили, появились на свет. А потом человеческое его затягивает все сильнее и сильнее. Он начинает защищать свое «я», а потом потакать ему. Он начинает лгать, завидовать. Инстинкт продолжения рода не может сдержать, то есть идет похотливость, идет прелюбодеяние. А потом он ворует, грабит и убивает. То есть в конечном счете все 10 заповедей завязываются на первой. И тогда остается главный вопрос: как возлюбить Бога превыше всего? И вот именно на этот вопрос ответил Христос. Для этого нужно заботиться о своей душе. Нужно любовь поставить на первое место. Нужно ощутить, что мы едины с Богом на тонком плане, что мы Его часть. Нужно жить сердцем, сдерживать свои инстинкты, быть милосердным и сострадательным, быть искренним, не лгать себе и другим, любить других и любить себя. Это звучит странно, но Христос учил и себя любить, и заботиться о себе, и свои желания реализовывать. А последователи ушли опять в одну сторону. Наука учила любить себя, а религия ли учила любить других? И многие верующие разрушали себя и свое здоровье, учась любить других. А потом становились атеистами, потому что понимали, что они просто не выживут. А единобожие гласит, что Бог везде, Он и во мне, и в других. Значит, единобожник должен любить себя и заботиться о себе, а также любить других и заботиться о них. В критической ситуации можно жертвовать и нужно жертвовать собой ради спасения другого. А в обычной ситуации нужно любить себя и заботиться о себе. Это и есть диалектика. Но для того, чтобы это понять, нужно научиться жить в двух логиках – божественной и человеческой. Богу Богова, кесарю кесарю. До сих пор священники не могут понять одной фразы Христа. Главные враги человека – домашние его. Ведь сказано же, возлюби ближнего, как самого себя. Как это ближний может стать врагом, причем самым главным? Православие и католичество не могут ответить на этот вопрос. А если почитать Библию, все просто и понятно. Если утрачено понимание, что главная заповедь «возлюби Бога превыше всего», и на первое место выходит заповедь «возлюби ближнего», то начинается поклонение ближнему и перерастание душой к нему. И этот ближний становится главным врагом, потому что он уводит от Бога. А когда мы душой перерастаем к любимому человеку, то наше спасение – это боль и предательство с его стороны. И если мы этого не понимаем, мы его ненавидим, не хотим жить и зарабатываем себе тяжелую болезнь. Близкий, любимый человек становится врагом, если мы забываем о любви к Богу. Если мы не можем сдержать свою похотливость, жадность, зависть и осуждение, любовь у нас превращается в привязанность. И вот я тут посмотрел несколько записок. Тяжелое заболевание у многих. Первая причина, которую я всегда видел. Непонимание того, что обида от близкого любимого человека – это спасение любви к Богу. Это благо, по большому счету. Тот, кто не умеет прощать близкого человека, который обидел, здоровым быть не может. Когда близкий человек обижает, это означает увеличение дистанции. Появляется Бог между тобой и близким человеком. Потому что в основе ревности и гордыни лежит понятие привязанность души к этому миру. Я в последнее время часто вижу пациентов, у которых еще нет то, что называется греха, нет проступков. У них только идет тенденция привязанности и уже болезнь. То есть, если раньше после многочисленных проступков появлялась болезнь, потом после чувств, то сейчас она часто появляется, когда человек даже еще не напитался ненавистью. Поэтому насколько каждый из нас заботится о душе, сдерживает свои инстинкты и понимает, что без любви никуда, настолько он выздоравливает в будущем. Так вот, давайте начнем сейчас этот процесс. Вспомните все моменты обиды от близких, от родителей, от любимых людей. Особенно важные периоды жизни – это период полового созревания, первая любовь и 3 года перед зачатием детей. Все, что вы там делали, если это была обида, ненависть или осуждение, оно уходит в будущее, сидит на детях и потом дает тяжелые проблемы. Насколько мы правильно переживаем прошлое, заново, с сохранением любви и снятием претензий, насколько мы выравниваем свое будущее и правильно начинаем к нему относиться. Прошу. Хорошо. Если ситуация будет провоцировать вас на обиду, и вы ее преодолеете, вы выздоравливаете. Если ситуация будет провоцировать на страх и уныние, и вы это преодолеете, вы выздоравливаете. Сегодня ночью еще в этом плане поработаете над собой. А сейчас я хотел бы вас спросить, как вы думаете, астрология, ясновидение, видение будущего – это хорошо или плохо? Больше плохо, чем хорошо. А вот эзотерика – это хорошо или плохо? Вот смотрите, всегда любое общество, любой царь, король, шах и так далее, всегда имели ясновидящих, астрологов, которые предсказывали, будет ли урожай или нет, которые говорили о том, как избежать несчастья. Вспомните, как еврейский народ появился. Если бы не было Иосифа, который предсказал фараону, что будет в ближайшие 7 лет, евреев бы не было на свете. Значит, если человек не видит будущего, не чувствует его, он обречен. Поэтому всегда был вождь в племени и шаман. Всегда была власть светская и духовная. Жрецы имели огромное знание, гигантские знания об устройстве Вселенной, об астрономии, о здоровье, об энергиях, о том, как устроен мир, о том, что такое сверхспособности. О том, как выжить в трудных условиях. Астрология – это реальная наука, которая может предсказать направление человека, его пригодность к какой-то работе или нет. Тогда вопрос. Почему в Индии до сих пор ясновидение, астрология пользуется огромной популярностью и успехом? Почему в Древнем Египте то же самое? А почему мы читаем Ветхий Завет, и там написано «сожги гадалку и астролога»? В чем дело? Я вам сейчас расскажу небольшую историю, вы поймете, в чем дело. Я полгода назад был в Индии и как-то сидел в одной компании и смотрел, как работает астролог. Это не та примитивная астрология, которая у нас пользуется, ближе к шарлатанству. Он смотрел дату рождения. Он одновременно читал священные книги и отрешался. Наугад выбирая, по ощущению. Одновременно было гадание. Одновременно спонтанное ясновидение. Я видел, что он включает внутреннее видение. Так вот, когда он рассказывал человеку о его судьбе, я включал свое видение и смотрел параллельно. Мне было интересно, как картинки совпадут. Я пришел к выводу, что мы, в принципе, видим одно и то же. По большому счету, любой астролог – это ясновидящий. Так вот, он видел достаточно хорошо. И вот я как-то наблюдал картину. Его мужчина спросил о своих детях. О сыне и дочке. Я посмотрел дочку на тонком плане. У девочки была большая ревность, привязанность к любимому человеку. Причем внутренняя настолько сильная, что у нее могло быть бесплодие. И брак должен быть неудачным. Потому что чем сильнее женщина привязывается к любимому человеку, тем опаснее для нее благополучная семья. В таком случае муж или изменяет, или лысенький, косой, кривой, и так далее, и так далее. Чтобы не привязывалась. А если ей нужен только красавец, у нее будет еще больше проблем по здоровью. Вот эта ее ревность, обидчивость на близких и привязанность, она пришла от родителей. Если бы родители пересмотрели свои главные жизненные события, изменили отношение к ним, у девочки бы изменилось здоровье и судьба. Но в Индии нет понятия семейной кармы. Мне было интересно, что скажет астролог. Он сказал, что у нее могут быть проблемы по гинекологии. И что брак может быть неудачным. И ей нужно спокойно к этому относиться. То есть, в принципе, он увидел то же самое, что я. Но он не дал никаких рекомендаций к изменению характера. И я понял, с его точки зрения ей не помочь. Это ее судьба, карма. А с моей точки зрения, за сутки можно было изменить ее судьбу и здоровье, если бы родители реально изменили отношение друг к другу и к жизни. Насколько я знаю, в китайской астрологии, да и в индийской, есть такое очень интересное понятие. Пациенту нельзя сообщать о большой радости, о большом горе. Считается, что это может повредить. Так вот, индийский астролог виртуозно обходил очень серьезные проблемы и говорил вскользь о них. И я понял, почему. Потому что он не мог изменить. А испугать человека – это, так сказать, принести ему большой вред. Когда ты знаешь об опасности, но не видишь выхода из ситуации – это беда. А потом я посмотрел мальчика. Ну, там по отцовской линии шел достаточно такой характер активный, волевой, с перебором даже. И, в принципе, у мальчика были криминальные наклонности в характере. И, соответственно, шансы на нормальную семью практически минимальные. И, возможно, были большие несчастья в жизни, потому что человек с большой гордыней всегда рискует. А у мальчика гордыня была огромная, превышающая критический уровень. Мне было интересно, что скажет астролог. Он сказал, мальчик может связаться с дурной компанией, поэтому нужно последить за ним. Это было все. И тогда я понял, почему в Израиле нужно было убивать астрологов и гадалок. Потому что в индийской традиции можно видеть будущее. Можно даже просчитать события в жизни человека. Но нельзя его изменить практически. А когда человек может видеть будущее, но не меняется, он начинает от этого будущего зависеть. И он его теряет, потому что привязывается к нему. Поэтому все практически ясновидящие высокого уровня не имели ни семьи, ни детей, ни работы, ни денег, ничего. Только это спасало их жизнь. Поэтому Ванга ослепла и не имела возможности иметь детей перед тем, как ей дали возможность видеть будущее. Так вот сейчас астрология и предсказания стали очень популярными. А когда человек хочет узнать свое будущее и при этом не хочет меняться, это обман. Человек хочет изменить будущее не за счет своей нравственности, не за счет улучшения души, а за счет знания будущего. Значит, чем больше он будет знать о будущем, тем хуже будет проблемы, больше проблем с его душой. И мне сразу стала ясная ситуация. Вы знаете, почему в Европе была инквизиция? Потому что способности людей росли, духовность росла, ясновидение росло, а нравственность не росла. У людей реально открывались сверхспособности. Они начинали летать, их желания начинали исполняться. Но их желания были корыстными. А когда цивилизация достигает очень высокого духовного уровня, но нравственность низкая, шансов выжить нет. Поэтому предыдущие 6 цивилизаций или 7 на Земле погибли. Об этом сейчас говорит и наука, и предание. И главная причина – это духовность, эзотерика, оккультизм, магия, то есть познание мира, познание будущего в ущерб душе. Древнегреческая цивилизация погибла, исчезла так же, как и древнеегипетская, а индийская становилась в развитии. Потому что сверхспособности вышли на первый план. Ясновидение стало важнее нравственности. Индия осталась более-менее гармоничной страной, потому что в Ведах четко написано, что любовь к Богу на первом месте, нравственность, а только потом уже все остальное. У остальных цивилизаций магия, оккультизм, эзотерика слишком активно развивались в ущерб нравственности. Поэтому они погибали. Так вот, сейчас ситуация, знаете, какая в мире? Была такая фраза Маркса: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Коммунизма уже нет. Сейчас по Европе бродит призрак сатанизма. И уже не призрак, а реальность. И, как ни странно, эзотерические духовные школы, которые сейчас растут как грибы, это все в перспективе сатанизм, если они забывают о любви и о нравственности. И это очень серьезная проблема. Потому что, когда ослабевает вера, человек же пытается познавать мир. И тогда он не через душу, не через любовь и нравственность познает, а через сознание, ясновидение, предвидение и предсказание. И оказывается, это катастрофично. Поэтому я всех предупреждал об опасности раскрытия сверхспособностей. Для человека жадного, завистливого, депрессивного, осуждающего, сверхспособности – это смерть. Поэтому в Индии допускались к уровню высокому только те люди, которые внутренне достигали высокой чистоты и отрешенности. Таких было мало. А сейчас многочисленные эзотерические школы всем предлагают открытие третьего глаза, ясновидение и так далее. Чуть ли не полеты во сне и наяву. Поэтому, если вы не научились любить и прощать, не спешите открывать третий глаз. Вам его судьба прикроет. Многие тяжелые заболевания у людей идут потому, что их способности начинают гораздо быстрее развиваться, чем это надо. Такие были у меня на приеме, я старался, пытался им помочь и помогал. Поэтому главная сейчас проблема не стать духовными, а стать нравственными и любящими. Это тяжелее гораздо. И тогда я пришел к очень любопытному, интересному выводу. Мы все говорим, что материализм нынешней цивилизации несет ей смерть. И я с этим согласен. Культ денег, материальной выгоды смертелен. Культ рынка. Но оказалось, что культ материального – это противовес культу духовного, культу оккультизма. Материализм появился после сатанизма, уравновешивая поклонение будущему, поклонение духовности и высшим способностям. Поэтому, как ни странно, бороться с материализмом, пытаясь насадить восточные духовные школы, это усиливать материализм и приближать гибель человечества. Мы Бога познаем только через душу. Наша душа знает будущее. Наше подсознание знает все. Каждый человек знает свое будущее. Каждый человек может вылечить свое заболевание. Может изменить судьбу. Но ему часто это не позволяет, потому что он не научился любить и принимать божественную волю. Так вот, когда человек ощущает Бога в себе, когда он понимает, что он есть любовь, когда он становится гармоничнее, когда он понимает, что все идет от Бога, что все закономерно, тогда он, когда он спорит с кем-то или борется, но внутри сохраняет любовь, тогда этот человек начинает выздоравливать. Так вот, мы имеем право ссориться с любимым человеком, спорить с ним, воспитывать его, если нам не нравится его поведение, но при этом всегда должны любить. Как только мы отказались от внутреннего единства к любому человеку, значит, мы не признаем, что мы едины в Божественном. И начинается процесс умирания души. Поэтому Христос говорил: «Возлюбите врагов своих». Если Бог в каждом из нас, от любви мы не имеем права отрекаться никогда. Мы с врагом имеем право бороться, спорить, воспитывать, сражаться, но никогда не имеем права отказываться от любви. Значит, мы не имеем права на осуждение, презрение, чувство превосходства никому. Мы все едины на тонком плане. Так вот, единство разрушается, когда мы осуждаем, презираем себя, свою судьбу или других. Когда мы понимаем, что все божественно, все закономерно, тогда мы развиваемся, и нам можно иметь все блага. Вспомните все моменты осуждения, особенно в плане нравственности, идеалов, которые мы могли допустить к окружающему миру, к близким людям и к себе. Пройдите это, снимите через покаяние. Прошу. Хорошо. Наука не может ответить на вопрос. На многие вопросы наука не может ответить. Но один есть очень серьезный. Что такое плацебо? Человеку дают таблетку, пустышку, а он выздоравливает от тяжелых заболеваний. Почему? Оказывается, 40%, 30-40% всех лекарств имеют эффект плацебо. Построены. Результат только из-за эффекта плацебо. Что такое самовнушение, наука объяснить не может. Но это еще полбеды. Я в одной из книг приводил факт. В Токио в чане с кипятком сидит монах буддийский. К нему подходят люди, протягивают креветки, он их опускает в воду, варит и отдает. И когда его спросили, а почему вы сидите в кипятке, вам не жарко? Он ответил, это вы внушили себе, что это кипяток, а я внушил себе, что это нормальная вода. Почему наука не может объяснить эффект плацебо? Кто может сказать? Потому что наука считает, что первичное физическое тело, а все остальное производное. Что сознание и чувства вторичные, они связаны с телом. А монах знает, что первична душа. И если ты ощутил душой что-то и поверил в это, то мир вокруг тебя меняется. Об этом 2000 лет назад говорил Иисус Христос. Если вы верите, что гора сойдет с места, она сойдет. Что такое вера? Это непрерывное чувство, в котором нет страха и сомнения. В 60-х годах прошлого века американский ученый по фамилии Розенталь открыл потрясающий эффект. Эффект Пигмалиона Розенталя. В класс приводили двоечников, учеников, новеньких. А учителям говорили, это жутко талантливые ребята, они только стесняются. И через какое-то время они становились отличниками. Дети. То есть ожидание преподавателя меняло ребенка, его судьбу и раскрывало способности. Потому что преподаватель не сомневался, что это талантливый ребенок. Если у вас нет страхов и сомнений, и у вас есть при этом желание, оно исполнится. Если это желание не ущемляет любви в душе, не идет наперекор любви. Очень важное дополнение. Так вот, многие написали записки, где серьезные проблемы. По здоровью и по судьбе. Если вы научитесь смотреть на будущее, в будущее без страхов, сомнений и уныния, вы преодолеете любые проблемы, если в вашей душе сохраняется любовь. Задание на дом. выздороветь от всех болезней и снять все проблемы. А завтра будем подводить итоги. Все, спасибо.